Рождество под знаком графа Шпея. Берлинцы в прошлом никогда всерьез не верили в возможность побед немецкого флота. В морских сражениях немцы не блистали, если не считать «Одиссеи» немецких подводных лодок и пиратских крейсеров в период правления Вильгельма II. Однако на этот раз, уже в начале войны, они поверили в превосходство своих карманных линкоров и субмарин. Если активность на Западном фронте после победы над Польшей ограничивалась в основном обменом грубыми пропагандистскими листовками между французами и англичанами с одной стороны и их противниками с другой, то действия немецких подлодок типа Ю-30 вокруг британских островов были подлинной демонстрацией силы. Граф Шпее, самый легкий и самый быстроходный линкор в мире, к тому же имеющий лучшее вооружение, за несколько дней потопил 9 грузовых судов общим водоизмещением 50 тысяч тонн и успешно атаковал британские крейсеры в Южной Атлантике, после чего с быстротой молнии исчез из поля зрения своего противника. В Берлине эта новость привлекла всеобщее внимание. Ее обсуждают в прессе, по радио, за столиками кафе. Геббельс пытается еще больше наэлектризовать общественное мнение накануне первого военного Рождества. В магазинах даже продают хлебные батоны и сдобные булочки в форме карманных линкоров, а новогодние елки в домах украшают символами флота. В Вольтерсдорфе, квартале, где производят боеприпасы, люди воспряли духом. Геббельс пообещал в своем выступлении по радио, что впредь продукты питания будут распределяться более справедливо и что улучшится их качество. Площади и улицы столицы ярко освещены, и кажется, будто великая метрополия непобедима. И потом скоро праздник, Рождество. Однако большинство берлинцев настроены скептически. После блестящей победы графа Шпее, одержанной 14 декабря, пресса хранит подозрительное молчание. А потом вдруг все узнают, что этот корабль, гордость германского флота, был потоплен собственным экипажем в эстуарии Рио-де-ля-Платы. Через несколько месяцев после того, как моряков с графа Шпее интернировало правительство Уругвая, немецкий военный флот понес тяжелейшие потери в войне с Норвегией. Оккупация Дании прошла без единого выстрела. Но норвежцы оказали немцам упорное сопротивление, как и предвидел адмирал Редер, который, правда, не предполагал, что норвежцев поддержат англичане. Подчинившись, вопреки собственному желанию, приказам Верховного командования, гросс-адмирал заранее предчувствовал, что эти приказы, основанные на обмане и маскировке истинных целей, приведут к гибели карманного линкора «Германия», получившая новое имя «Люцов», флагманского судна «Блюхер», кораблей «Эмден» и «Карлсруэ», а также доброй трети надводного военного флота. Английская эскадра, присоединившаяся к норвежским судам в районе Нарвика, участвовала в уничтожении немецких кораблей. Взяв Нарвик после того, как союзники оставили город, Гитлер мог сколько угодно говорить о своей безумной радости. На самом деле, по свидетельствам людей из его окружения, он нервничал, был раздражен, с ним случались приступы слабости. Дания, этот образцовый протекторат, получила вознаграждение за то, что, в отличие от Норвегии, не сопротивлялась оккупантам. Даже 7000 датских евреев пока оставались на свободе. Норвегию немцы завоевали, но это была пиррова победа. нацистский военный флот никогда больше не выйдет в открытое море.